Политическая власть на Востоке. Современная наука накопила множество фактов, свидетельствующих о том, что первоначальное развитие институтов администрации, политической власти и государственности обычно протекало в условиях, когда частной собственности еще не существовало. Политическая администрация в условиях, когда еще не было частной собственности, постепенно, по мере укрупнения социального организма, превращалась в стабильную и прочную государственную власть, осуществлявшую эффективный централизованный контроль над обществом. Функции такого государства отнюдь не сводятся к выполнению роли надстройки над базисом. Государство здесь само является элементом производственных отношений примерно в той форме, как они были в свое время описаны Марксом применительно к азиатскому способу производства. Экономической основой такого рода производственных отношений была верховная власть, собственность правителя, частично делившегося ею со своими помощниками в центре и на местах. Страница 23. Обладая в силу причастности к власти общепризнанными правами и привилегиями, в том числе на избыточный продукт коллектива, власть, имущие в этой структуре, фактически исполняли роль господствующего класса частных собственников в условиях, когда ни такого класса, ни вообще частной собственности еще не существовало. За счет избыточного продукта, занятых в сельскохозяйственном производстве крестьян, в таком государстве могли существовать чиновники, воины, ремесленники, слуги и прочие специалисты и служащие, чей труд был необходим для нормального функционирования все усложнявшейся социально-политической структуры. С течением времени в этой структуре централизованное распределение избыточного продукта в его натуральной форме уже не могло удовлетворять потребности общества. Росло имущественное неравенство и увеличивалось индивидуальное престижное потребление среди власть имущих. Все большая доля распределявшегося прежде в натуральной форме продукта пускалась в оборот и превращалась в товар. С усилением товарного обращения появлялся всеобщий эквивалент деньги. Развитие товарно-денежных отношений способствовало разложению прежних патриархально-клановых связей и вело к появлению богатых и бедных, имущих и неимущих. Бедные лишались имущества, в последнюю очередь земли, долгое время земельные участки по общинной традиции не подлежали отчуждению, шли в батраки наемники, а то и продавались в рабство. Безземельные брали земли в аренду у преуспевших, появились арендаторы и арендодатели. Разбогатевшие мастеровые становились владельцами богатых мастерских, удачливые торговцы – богатыми купцами и ростовщиками. В результате такого процесса приватизация наряду с чиновниками и прочими властимущими в обществе появился новый класс частных собственников. Однако сформировавшееся государство и его аппарат смотрели на представителей этого класса как на социальных паразитов и делали все, что от них зависело, чтобы уменьшить его роль и поставить препоны его деятельности. Результатом противостояния частной собственности и государственной власти в неевропейских обществах и прежде всего в тех регионах, которые привычно включаются в понятие «Восток», было возникновение своеобразного симбиоза. Страница 24. Политическая власть, взяв частно-собственнический сектор под свой строгий централизованный контроль, смирилась с его существованием, охотно пользуясь плодами его деятельности, предприимчивости, инициативы, вплоть до конфискации слишком разросшихся состояний. Частно-собственнический сектор, не имевший официально-правовых гарантий для своего нормального существования и развития, был заинтересован в крепкой власти центра, ибо только она одна могла гарантировать его статус, включая защиту от произвола местных властей и, главное, от социальных потрясений, в ходе которых больше всего страдала именно частная собственность. Нетрудно заметить, кто в этом симбиозе был главным и кто подчиненным. Именно эта особенность социально-политической структуры восточных обществ обусловила не просто иную, более существенную роль политической власти на Востоке, восточная деспотия, поголовное рабство, но и принципиально иные ее функции. Несмотря на возникновение и существование частного сектора, подавляющая доля производственных отношений по-прежнему была в сфере компетенции государства и его аппарата. По отношению к крестьянам, работавшим на казенной земле, число их обычно превышало половину всех крестьян страны, именно государство выступало в качестве субъекта собственности и производственных отношений. Именно оно, в лице аппарата власти, играло роль господствующего класса. Существование и даже преобладание такого государственного способа производства в докапиталистических обществах Востока как раз и было первопричиной, первоосновой той принципиальной структурной разницы, которая реально существовала, во многом и продолжает существовать между Востоком и Западом, и которая вызвала к жизни многие отличные от европейских институты и традиции.